Глава 7. Юлькин май. Письмоносец принес Юльке письмо, называя ее по имени-отчеству Юлия Леонидовна, дирекция профком и комитет комсомола стоматологического института приглашали Юльку на студенческий вечер. К письму был приложен печатный листок с правилами приема в институт. Юлька прочитала и улыбнулась. Вчера такое же письмо получила Тамара Савченко. Очевидно, у стоматологического неважные перспективы с набором. Вот они и взяли в горану списки хороших учеников, кончающих школу в этом году, и пишут всем подряд на машинке под копирку. Только Юлия Леонидовна вписана чернилами. Вербуют абитуриентов. Можно сходить с Тамарой на вечер. Наверное, будет весело. Но стоматологами они не хотят быть. Зубы их не привлекают. Будущее продумано товарищей дирекции и правком. Юлька поступит в учительский институт, а Тамара уезжает в Москву поступать в университет. Тамара получит золотую, если не сорвется. На экзаменах бывают неожиданности. В прошлом году Ася Беляева, гордой школы, перезанималась перед экзаменом по литературе, не спала 3 ночи, питалась черным кофе и расстроила себе нервную систему. А когда узнала, что на экзамене будет присутствовать заместитель министра просвещения, то развинтилась окончательно. На билетные вопросы ответила прекрасно. А потом заместитель министра попросил ее прочесть какое-нибудь стихотворение Пушкина, и она от паники вдруг забыла все стихи. В голову лезли почему-то строчки: «И над вершинами Кавказа изгнанник края пролетал». Но она соображала, что это написал не Пушкин, а кто, не помнила, и читать это не надо. Наконец, изо всех сил напрягши память, вспомнила пушкинское стихотворение. «Я вас любил, любовь еще быть может». Стала читать и к ужасу своему слышала, что не читает, а поет на мотив романса. И голос у нее дрожит, а девочки помертвели. Ну, тут экзаменаторы ее остановили. Конкордия Власьевна отвела ее в медпункт, дали ей валерьянки и с провожатыми отправили домой. А медаль она, конечно, получила, потому что все поняли, что она ненарочно. Недавно у 10-классниц был вечер встречи со старыми выпускниками. Ася Беляева приходила, выступала и призывала готовиться к экзаменам рационально, не переутомляясь и уделяя время отдыху и спорту. Она сказала, что базируется на собственном опыте. Юлька готовится вместе с Тамарой. В доме понимают важность происходящего. Тетка Евфалия освободила Юльку от хозяйственных забот. Юльке шьют к выпускному акту белое креповое платье. Куплены белые туфельки. Отец с торжественным лицом принес какие-то пакеты, спрятал в спальне. Юлька в его отсутствии обследовала шифоньерку, шелковое белье, чулки капрон, отрез на костюм, духи кристалл. Все это очень приятно. Юлька занимается с Тамарой. Окно открыто, занавеска поднята, легкую кисейку колышет ветерок. За окном по веревочкам вьется поветель с листьями, похожими на сердца. Одни листья темные, другие ярко пронизаны солнцем. За веревочками и сердцами маленький двор, зеленый лук на грядке, черемуха, которая уже отцвела, и сирень, которая еще предстоит цвести, и березка, посаженная отцом в день, когда Юлька родилась. Юлька выросла, и березка выросла. На березке скворечник. В скворечнике живут скворцы. Из года в год одни и те же, уверяет тетя Фаля. Комнатка имеет боевой суровый вид. Со стола убрано все ненужное. Карточки, вазочки, коробочки, зверьки из уральского камня, подарки Андрея и подруг спрятаны в шкаф. Всюду книги. Кровать не застелена покрывалом, потому что Тамара любит заниматься лежа. В дверные щели просачивается запах ванили, Что-то вкусное печет тетя Фаля. Тамара, ты хочешь есть? Тамара с книгой лежит на кровати. Юлька дисциплинированно сидит у стола. Обе босы. Им кажется, что когда разут, то голова работает лучше. Ох, я даже не знаю, говорит Тамара. А я хочу, говорит Юлька. Понимаешь, как никогда хочу есть все эти дни. Только возьмусь за книгу и сразу хочу, просто непонятно. Сопротивление организма, со вздохом говорит Тамара. Организм сопротивляется занятиям и пускается на хитрости, чтобы отвлечь тебя от книг. Вообще, продолжает она, повернув страницу, человеческая жизнь заключается в преодолении лени. Она большая, толстая, у нее большие розовые ноги, а брови светлые, пушистые, как два колоска. «Сколько я себя помню», — продолжает она, «я всегда только и делала, что преодолевала свою лень». «Глупости», — говорит Юлька, «сколько я тебя помню, ты всегда занималась как зверь, никто не мог так, как ты». «Но как я при этом боролась с собой», — говорит Тамара, богатырски потягиваясь. «Не знаю», — говорит Юлька. «А мне всегда надо что-нибудь делать, иначе скучно». «Не знаю. Активных людей, по-моему, гораздо больше, чем пассивных». «Ну да», — говорит Тамара. «Это означает, что они успешно преодолевают свою лень». «Не знаю», — говорит Юлька. «Если бы все только и делали, что преодолевали лень, то мы бы не построили социализм». Благополучно прошел очередной экзамен — литература, который так боялись после случая с Асей Беляевой. После экзамена всем классом отправились съесть мороженое, а потом собрались в кино. Но Юлька не пошла. У нее на 5 часов было назначено важное дело. Она проводила девочек до кино, потом по телефону автомату позвонила домой. Подошла Лариса. Юлька сказала ей, что все хорошо, 5, чтобы она передала домашним. И пусть не беспокоится, она вернется поздно. В 16:30 она села в автобус и поехала. Станкостроительный завод. Конечная остановка автобуса №2. Юлька сошла на площади перед заводом. Площадь очень большая, залита асфальтом. Посредине клумбы, скамейки, фонтан. Было жарко. И людей немного. Юлька села на скамейку поближе к фонтану. Вода била высоко прозрачным вихрящимся столбом и не журчала, а шуршала, падая в бассейн. От нее распространялась прохлада. «Вот этого ни за что не могло быть до революции», — подумала Юлька, «чтобы перед заводом устроили фонтан». На клумбах работали женщины, бережно ступая по нежной, взрыхленной граблями земле, они высаживали в нее цветочную рассаду. Пирамидкой стояли ящики от рассады. «Львиный зев», — определяла Юлька, — «Анютины глазки». Вся середина площади будет в цветах. Справа в устье улицы выстраивались в очередь пустые автобусы. Юлька сосчитала — 7 штук. По другую сторону площади дожидались голубые трамвайные вагоны. Первым из ворот проходной вышел парень в широчайших штанах, скрепленных у щиколоток зажимами, в тапочках и в берете. Волосы были гладко зачесаны и забраны под берет, как будто парень очень берег прическу. Парень вел велосипед. Солнце блистало в спицах. Сделав шаг от ворот, парень занес ногу, поймал педаль и с места дал ходу, по-спортсменски пригнувшись и могуче работая ногами. И сейчас же из всех проходных стали выходить люди. Сперва с промежутками, а потом один за другим. Так часто, что сосчитать их было невозможно. Только мелькали фигуры, отделяясь от ворот. Мгновенно площадь, только что пустынная, была запружена быстро движущейся, растекающейся толпой. Кто спешил туда, где вереницей стояли длинные кремовые автобусы? Автобус в минуту наполнялся и уходил, громко сигнали, и другой становился на его место. «Хорошо организовано», — подумала Юлька. А кто устремлялся к трамвайной остановке? и так же проворно с нежным звоном уходили переполненные голубые вагоны. Иные расходились пешком, много было пар и компаний, которые шли, разговаривая, смеясь и споря. Потоки людей вливались в магазины, расположенные вокруг площади. «Сколько же продуктов должно быть в магазинах?» — подумала Юлька. «Чтобы каждый купил, что ему требуется. Вот, например, этот — яйцо птицы. Сколько яиц надо и сколько птиц?» Больше всего было в толпе молодых парней. Можно сказать, это главная была фигура на площади. Многие парни проходили мимо Юльки, и те, что шли в одиночку, бросали на нее замедленные взгляды, а шедшие группами взглядывали быстро и быстро проходили, нарочно громко разговаривая и толкая друг дружку. Юлька сидела, облокотясь о спинку скамьи, поджав ноги в коричневых полуботинках, принимая все взгляды и не отвечая ни на один. Но вот она улыбнулась, встала и пошла навстречу Андрею. Он тоже был в берете и с велосипедом. «Ну, как?» — спросил он, подходя. «5. Поздравляю!» Они поздоровались за руку. «Подержи», — сказал он, отдавая ей велосипед. Он достал из кармана зажимы и укрепил штаны у щиколоток. «Влезай!» Она села боком на раму, он вскочил на седло позади нее и поехали. «Все-таки я куплю тебе велосипед», — сказал он. «Ни за что», — сказала она. «На день рождения». «Андрюша, я категорически говорю, тогда всему конец». «Ну почему?» «Конечно, если ты начнешь делать наперекор. Знаешь, сколько у меня на книжке? Ну и очень хорошо. Можно купить совсем недорого». «Андрюша, я уже сказала». Он замолчал. Он ехал неторопливо, весь осторожность и внимание. И ей было приятно, что он так ее бережет. Стоило немножко повернуть голову, и она близко видела его лицо и глаза, устремленные вперед на дорогу. Его руки лежали на руле. Юлька была словно зажата между ними, и она чувствовала себя защищенной со всех сторон этими сильными молодыми руками, открытыми до локтя, в золотистых волосках и желтых крапинках веснушек по розовой коже. Плыли мимо дома, деревья вдоль тротуаров, прохожие, киоски, маленькая девочка в красном платьице, прыгающая через веревку. Хорошо прыгает. Милиционер, дирижирующий палочкой. Жарко ему в перчатках. Шумно проехала, обгоняя велосипед, пятитонка, долго мелькал рядом ее длинный борт, нагретый железом и бензином дышала в лицо. Это был новый район. Со дня закладки первых домов не истекло и четверти века. Кончились дома, асфальтовая дорога протянулась в зеленый простор. «Здесь будет наша улица», — сказал Андрей. В отдалении вырисовывались на небе высокие краны. Юлька посмотрела на один кран, он повел рукой в лазури, посмотрел на другой, и тот торжественно отвел руку, будто приглашая приблизиться. «Который отсюда наш кран?» — спросила Юлька. «У нас уже нет крана», — ответил Андрей с гордостью. «У нас уже идут внутренние работы». Асфальтовая дорога скрестилась с грунтовой. Послышался гул, резко закричал сигнальный рожок. Колонна машин двигалась наперерез. Андрей соскочил и остановил велосипед. Пламенно запахло смолой. Машины прошли с рокотом и грохотом, и там, где они прошли, осталась блестящая черная гладь, пышущая жаром. «Как будто конец черной ленты приложили к серой ленте», — подумала Юлька. И такая же лента стала разворачиваться там, куда пошли машины. Две асфальтовые трассы скрестились среди трав. «Селище», — сказал Андрей. «Поехали дальше. Чем ближе к стройке, тем больше разных вещей на дороге и по сторонам ее. Чернел котлован, около него навалены металлические конструкции, доски, балки, серые плиты. За котлованом сарайчик. У сарайчика машина с железным грузом. Барак с вывеской. Столовая. Трансформаторная будка с черепом. и еще штабеля серых плит разных форм и размеров, красной краской на плитах крупно написаны цифры. Уже хорошо видно, что делают люди на доме, который строится подальше котлована, и что делает кран. Кран низко опускал трос. Человек, стоявший на земле, прикреплял к тросу плиту с красной цифрой. Трос укорачивался, плита уходила вверх, висела, примиряясь, и осторожно опускалась на стену строящегося дома. А там люди руками помогали ей стать как нужно. В плитах прорезаны окна с рамами, только без стекол. Было три этажа, три ряда окон, и уже окно за окном четвертый нарастает этаж. И высоко стоят строители. «Как будто из кубиков складывают», — сказала Юлька. Один из строителей в ожидании крана похаживал по стене и покуривал. Он был совсем молодой, моложе Андрея. И крановщица в будке молоденькая, и тот парень в майке, что прикреплял плиту к тросу. Сзади из выреза майки выползал синий краб. Неподалеку прогуливалась, спотыкаясь о кочке, девушка под клетчатым зонтиком. «Тоже пришла посмотреть, как мы», — подумала Юлька. Прогуливаясь, девушка с зонтиком подошла к татуированному парню и что-то ему стала говорить. И крановщица что-то сказала, высунувшись из будки, и дала девушке с зонтиком бутерброд с колбасой, кажется. «Она тоже здешняя», — сказала Юлька, оглядываясь на них. «Как она называется? Прораб?» «Вряд ли», — сказал Андрей. «На прораба не похоже. Вот наш дом». Они приехали. Юлька сошла на земь и одернула юбочку. Их дом был построен. 8 ярусов окон смотрели на них мутными, еще не мытыми стеклами. Где-то за домом невидимая ужасным голосом завизжала электрическая пила. А когда она замолчала, из дома стало слышно звонкое постукивание молотка по металлу. «Я думаю, нам тут будет хорошо», — сказал Андрей. «Конечно, хорошо. А ты уверен, что именно этот дом?» «Определенно. Специально молодежный дом». «Интересно, которое наше будет окно?» «Интересно». Их пальцы соединились на секунду и разжались снова. «Я тебя люблю», — сказал он. «Тш-ш-ш», — шепнула она. «Андрюша, а войти туда можно? Здесь нигде не написано, что вход воспрещается». «Войдем», — сказал он, ставя велосипед к стене. Они не смело вошли. Светлая лестница была густо заляпана сырым мелом. Наверху ударил по металлу молоток, звук сгустился, разросся и заполнил дом. «Паровое отопление налаживают», — сказал Андрей. Он не был в этом убежден, но как можно упустить такой случай, показать свою мужскую осведомленность? «Не поскользнись», — предупредил он, придерживая Юльку под руку. Вверху ходили ноги, иголка раздавались голоса. Лестница усиливала звуки, как рупор. Львиный бас звал: «Фисенко! Фисенко!» И опять после паузы: «Фисенко!» Звонкий тенор закричал изо всей силы: «Да где ж Фисенко?» Словно у него, наконец, лопнуло терпение. По перилам, сидя, скатился подросток в кепке, надетый козырьком назад. Юлька подумала, что он и есть Фисенко. Но это оказалось не так, потому что подросток, выскочив на улицу, засвистал в два пальца и тоже стал кричать: «Фисенко! Фисенко!» «Ось, Фисенко!» — радостно зарокотал бас наверху. «Вот Фисенко!» — отозвались другие голоса, будто эхо покатилось. «А пошлите его ко мне!» Раздельно и ядовито сказал звонкий тенор. «Дайте-ка сюда Фисенко!» «Пошли назад», — быстро сказал Андрей. «Почему?» — удивилась Юлька. «Сейчас они будут ругать Фисенко», — сказал он и, держа ее под руку, помчал вниз. Домчавшись, Юлька рассердилась. «Что с тобой? Кого ты испугался?» «Видишь ли», — сказал он, — «тебе совершенно ни к чему слушать то, что они приготовили для Фисенко. Он слишком долго не шел. и слишком тут мощная акустика». Стоявший на улице подросток в кепке козырьком назад снова свистнул и заорал, призывая Фисенко. «Фисенко нашелся», — сказала ему Юлька, верная своим тимуровским принципам. «Да, да, он уже там». «Ничего», — сказал Андрей. «Мы придем сюда, когда внутренние работы будут кончены». «Юлька, ну скажи мне». «Что?» «Ты знаешь». «Андрюш, сколько можно?» «Ты давно не говорила». И опять пальцы встретились и разлучились. «Больше всех», — сказала Юлька, глядя узкими глазами вверх на медленно поворачивающуюся в небесах руку крана. «Больше всех и на всю жизнь». «Да уж, пожалуйста, на всю жизнь», — сказал Андрей. «Иначе это лишено всякого смысла». Вернувшись в город, они заехали в общежитие, где жил Андрей. Юлька подождала в вестибюле, пока Андрей переодевался, а потом поехали на трамвае в парк культуры и отдыха. «Прежде всего в ресторан», — сказал Андрей. «Ты, наверное, умираешь от голода. Я тоже». «Я бы поела», — сказала Юлька. «Только, конечно, не в ресторане». «А где?» «В обыкновенной столовой». «Тут нет столовой». «Ну, в буфете». «Как в буфете?» Человек надел выходной костюм и новый галстук. Гуляет с невестой, на сберкнижке у него тысячи, а ему предлагают идти в буфет. «Там же только сосиски», — сказал он сдержанно. «А остальное все холодное. Я хочу поесть по-человечески». Юлька ни разу не была в ресторане. Она видела его только издали, когда бывала в Доме культуры. «Но танцевать и пить вино ты не будешь», — сказала она. «Иначе я встану и уйду». «Да сейчас музыки нет», — сказал он. «Что ж я, больной, что ли, танцевать без музыки? Там одни дети. Вот, смотри». Действительно, на террасе ресторана сидели дети с матерями и пили кефир. «Ну, хорошо», — сказала Юлька, всходя на террасу. Они заняли столик у балюстрады, откуда был вид на зеленую лужайку, окруженную деревьями, и на пруд с лодочкой. «Выбирай», — сказал Андрей, открывая перед Юлькой меню. Юлька прочла меню. Все ей показалось безумно дорого. «Возьмем биточки в сметане», — сказала она. «Мы возьмем вот что», — сказал Андрей. «Мы возьмем борщ флотский, возьмем котлеты киевские, возьмем салаты свежих огурцов и потом пломбир». «А что за котлеты киевские?» «А кто их знает? Наверное, что-нибудь выдающееся, если дороже ничего нет». «Ты сошел с ума», — сказала Юлька. «Не, давай есть биточки». «Значит», — сказал он, — «мы так и уйдем, не узнав, что такое киевские котлеты». Она заколебалась. А пока она колебалась, подошла официантка в шелковом фартучке, и припираться стало невозможно. В ресторане было в этот час пусто, дети и матери выпили свой кефир и ушли. На террасе остались только Юлька с Андреем, да человека три сидели в зале за разными столиками. Но, видимо, там предполагался большой банкет, потому что у одной стены был красиво накрыт длинный стол. На нем стояло много блестящей посуды, цветы и серебряные ведерки с бутылками. «Расскажи, как там на экзамене?» — сказал Андрей. Юлька рассказала, какой она вытянула легкий билет, и ее спросили еще из Некрасова. Как раз то, что она повторяла. «Выйдь на Волгу». «Так удачно». И как поразительно отвечала Тамара, и как ходили все вместе есть мороженое на радостях. «Слава богу, два экзамена позади», — сказал Андрей отеческим тоном. «А впереди 9», — вздохнула Юлька и задумалась. «Все-таки странно», — сказала она потом. «Что странно?» «Что конец?» «Не понимаю». «Как же не понимаешь?» — спросила она укоризненно и кротко. «Всю жизнь я ходила в школу. Ты подумай, всю жизнь, и вдруг не надо больше. Ведь странно». «Не будет школы, будет другое». «Ты думаешь, я жалею? Нам всем надоело до ужаса. Но ты понимаешь, вот стоит дом. Пройдет 50 лет, я зажмурю глаза, Юлька зажмурила глаза. «И я его увижу, каждый кирпичик и голубую доску. 10 лет ходила, во всякую погоду. У меня там была своя парта, учителя. И вдруг ничего моего нет, со мной все. А дом стоит, где стоял». «Если в жизни не происходит перемен, — сказал Андрей, — это не жизнь». «Как обижались на Конкордию Власьевну, — сказала Юлька. Даже хотели ставить вопрос, что у нее это возмутительная привычка говорить «дети». Даже в 10 классе не могла перестать. Говорила «дети». А теперь никто никогда не назовет». «Юлька», — сказал он, бережно накрывая рукой ее маленькую руку, — «у меня, кажется, тоже надвигаются перемены». Выражение ее лица изменилось мгновенно. Рассеянной задумчивости, как не бывало, она подалась к нему. «Какие?» «Предполагаю, что важные». «Что же ты молчал?» «Да видишь ли, ничего не было определенного. Только сегодня прояснилось. Но приказа еще нет. Началось с того, что 3-го дня меня вызвали в отдел кадров. Всего-то разговора было на 5 минут. Просто уточнили кое-что. Насчет учения, в частности». «Ну?» «А сегодня работаю. Вдруг подходит мастер и велит срочно идти в экспериментальный, к начальнику сборки». Он спохватился, что Юлька неясно представляет себе, что такое экспериментальный цех и сборка, и стал рассказывать подробно, продолжая нежно придерживать на столе ее руку своей теплой большой ладонью. «Этот цех, Юлька, чтоб ты знал, гордость завода. Он живет на 5-летку впереди всех цехов. Там конструируют новые станки, автоматы и полуавтоматы. По заводу об этих станках ходят разговоры, и другие цеха проводят экскурсии в экспериментальный, чтобы быть в курсе перспектив. По сути дела, это целый завод. Там есть и механический участок, и электромонтажный, и лаборатории, где сидят инженеры, и при помощи чертовски тонких приборов определяют качество обработки, зернистость металла и прочую штуку. Во всем цехе стены выкрашены белой краской, и везде цветы, на окнах и на подставках между станками. Белые верстаки, белые табуретки, инженеры в белых халатах, как доктора. Так что в промасленной робе туда не сунешься. А наденешь то же самое, белый халат, либо культурную спецовочку с белой строчкой и хорошую рубашку с галстуком. Так там рабочие ходят. А самый главный и самый большой участок — сборка. Какие станки оттуда выходят, Юлька! Эх, ты бы видела это изящество и точность, и ум!» «А зачем тебя звали туда?» — спросила Юлька, внимательно выслушав. Он не слышал вопроса, увлеченный своим рассказом. «Вот тебе еще один штрих. Сейчас я получаю чертеж. Куда я с ним иду? Хорошо, если мастера нет в конторке. Приткнешься у него за столом, а чаще всего на окошке или на верстаке. А в экспериментальном специально поставлены письменные столы прямо среди станков, настольные лампы с абажурами, книги, пособия, наточенные карандаши в стаканчиках. И не только для мастеров и бригадиров. Все рабочие изучают чертежи за столом». «Тебя зовут туда работать, да?» — спросила Юлька. «Да», — ответил он. «Но я еще не дал согласия. Хочу знать твое мнение». «Но ведь тебе хочется, правда?» «Еще бы! Значит, надо идти?» «Нет, ты послушай. Есть одно обстоятельство. Там, знаешь, всем нравится. Да не все согласны там работать». «Почему?» «Заработок ниже. Начальник сборки прямо мне сказал. Имейте в виду, ваших грандиозных получек здесь нет. У них ведь не серийное производство. Ну, конечно, есть премиальный». «Я не понимаю, зачем ты об этом говоришь?» — сказала она. «Ты не будешь сидеть голодный. Будешь есть биточки вместо киевских котлет. Только и всего». Он обиделся. «Пожалуйста, не делай из меня шкурника. А вот получим комнату. Что-то надо в нее поставить. Или будем тянуть с мамой и с папой, как Геннадий». Не будем тянуть ни с кого, а купим все на те деньги, что у тебя на книжке. И помни, что я сказала про велосипед». «Знаешь», — сказал он, — «если я проработаю там 2-3 года, я буду инженером-практиком, ни больше, ни меньше. А если приложить специальное образование, пусть заочное...» «Ну, конечно, об этом нужно думать, а не о том, где больше дадут рублей. Ты завтра же с утра пойдешь и скажешь, что согласен». «Я хотел исполнять малейшие твои желания», — пробормотал он, озабоченно хмурясь. «Малейшие твои капризы». Она засмеялась. «Когда ты видел, чтобы я капризничала? У меня не бывает капризов». «А вдруг появится?» «Не появится», — сказала Юлька. К их разговору с сочувственным интересом прислушивался гражданин, усевшийся за соседним столиком. Он был молодой, голубоглазый, ничего себе наружностью и очень общительный. Садясь, он дружелюбно улыбнулся Юльке. Она вскользь отметила эту улыбку, занятая разговором. Когда она сказала, что у нее не бывает капризов, он опять усмехнулся и многозначительно двинул бровями вверх и вниз. Она взглянула ему в глаза недоуменно строго. «Что вам надо, гражданин? И на каком основании вы мне подаете какие-то знаки?» Он сделал успокоительный жест рукой, мол, «Порядок, гражданочка, можете рассчитывать на полное мое уважение». После этого она должна была собрать всю свою волю, чтобы не смотреть на него. Официантка принесла Юльке и Андрею борщ, открыла бутылку с фруктовой водой и перешла к соседнему столику. Гражданин и ей улыбнулся так же дружественно, как улыбался Юльке. «Что, борщ у вас хороший, а?» — спросил он. «Хороший», — с патриотической гордостью сказала официантка. «Вот товарищи кушают». «Извиняюсь, товарищ, как борщ? Ничего?» — спросил гражданин, уже прямо обращаясь к Юльке. Та ответила сухо. «Да, ничего». «Мировой», — подтвердил Андрей, не оборачиваясь. Официантка ушла, приняв заказ. Юлька чинно ела жгучий борщ, запивая его сладкой водичкой, и напрягала волю, чтобы не обращать внимания на общительного гражданина. А он достал из кармана красивый синий платок, развернул его, держа за уголки, и показал Юльке. Потом размахнулся и бросил платок на пол к своим ногам. И пальцем указал на него Юльке, дескать, смотри. Юлька решила, что он сумасшедший или пьяный. Но с платком на полу стало делаться необыкновенно. Он подпрыгнул раз, подпрыгнул два. Один его угол поднялся и завязался в узелок. Завязался сам, совершенно так, как тетя Фаля завязывала углы своих платков, чтобы не забыть купить спички или примусную иголку. Андрей взглянул на Юльку и удивился счастью, сиявшему на ее лице. «Андрюша, посмотри», — сказала она с восторгом, и уже прямо с верой и ожиданием устремила взор на гражданина, совершившего это чудо. «А можешь ты сделать так, чтобы он развязался?» — спрашивал ее взгляд. «Если можешь, о, пусть он еще и развяжется». Гражданин услышал крик ее души. Узелок развязался. «Здорово», — сказал Андрей. «Чисто сделано. Вы, должно быть, артистом работаете». «Да, я артист», — ответил гражданин. «Ага, вот и мне несут первое, а вам второе». Платок взмахнул крыльями и взлетел к нему в руки. И Юлька разочаровалась, увидев нитки, с помощью которых все это происходило. «Ешь», — сказала она Андрею, потускнев. «Остынет». А артист, показав свое искусство, перестал набиваться на знакомство. Может быть, он загордился, а может быть, ему очень хотелось есть, но только он всецело занялся обедом. «Вот я ем», — говорил его вид, «и здесь исключительно для этого, видите, как тщательно я отрезал этот кусочек и как продуманно смазал его горчицей. Так и нужно поступать, и дело это не шуточное. А если вы хотите, чтобы я вас еще чем-нибудь поразил, вам придется попросить хорошенько. Вы будете прямо-таки валяться у меня в ногах. прежде чем я соглашусь». И так как они были воспитанные ребята, то не попросили его ни о чем. На террасу, разговаривая и смеясь, поднялась компания мужчин и женщин. Впереди шел очень смешной человек с лицом, как у щуки, будто кто-то взял в горсть его нос и губы и вытянул вперед. Компания прошла прямо в зал и расселась вокруг длинного стола с бутылками и цветами. Очевидно, этот стол был приготовлен для нее. В зале зажглись люстры, забегали официантки, послышались звуки настраиваемых инструментов. «Ешь скорей», — сказала Юлька. Они покончили с обедом как раз к тому моменту, когда в зале грянула бойкая музыка, и мужской голос запел. «Однажды вечером, вечером, вечером». Они расплатились и ушли, издали вежливо, сказав артисту «до свидания». А он ответил серьезно и задумчиво. «Прощайте, друзья». Они спустились в прохладный темнеющий парк и забыли этого артиста. Запомнили только платок на полу и узелок, который сам завязывался и развязывался. Пройдясь, взяли лодку и поехали кататься по пруду. Вода была от заката розовая, Юлькино коричневое платье отражалось в ней и белый воротничок, а с весел стекали серебряные капли. Вода погасла, деревья вокруг пруда почернели, Юлька озябла, и Андрей закутал ее в свой пиджак. Играла музыка, и вдруг взлетела в небо светлая комета с узким хвостом, остановилась, будто на что-то наткнувшись, и рассыпалась искрами. И одна за другой стали летать кометы. Фейерверк. И лодка плыла по пруду, закиданному звездами.